Мэри вызвали к фармеру. И весь день провели они в беседе. Многое узнал фармер, еще больше разгадал за словами, и куда понятнее прежнего стали ему горечь и тоска племянницы конунга Рестании. Ясным вечером фармер и Мэри гуляли в саду, но Эовен из палат не выходила. Зато поутру фармер увидел ее на стене в белоснежном одеянии. Он окликнул ее, она спустилась, и они гуляли по траве или сидели под раскидистыми деревьями, то молча, то тихо беседуя. Так было и на другой, и на третий день. И смотритель глядел на них из окна и радовался, ибо все надежнее было их исцеление. Время, конечно, смутное, зловещее время, но хотя бы эти двое его подопечных явно выздоравливали. На пятый день царевна Эовен снова стояла с фармером на городской стене, и оба глядели вдаль. Вестей по-прежнему не было, и в городе царило уныние. Да и погода изменилась. Резко похолодало, поднявшийся в ночи ветер дул с севера, метался и завывал над серыми тусклыми просторами. Они были тепло одеты, в плащах с подбоем, на Эовен поверх плаща темно-синяя мантия с серебряными звездами у подола и на груди. Мантию велел принести фармер, он сам накинул ее на плечи Эовен и украдкой любовался прекрасной и величавой царевной. Мантию эту носила его мать, Финдуиль Амродская, которая умерла безвременно, и память младшего сына хранила ее полузабытое очарование и свое первое жестокое горе. Он решил, что мантия под стать печальной красоте Эовен. Но ей было холодно в звездчатой мантии, и она неотрывно глядела на север, туда, где бушевал ветер, и где далеко приоткрылось бледное чистое небо. «Что ты хочешь разглядеть, Эовен?» — спросил фармер. «Черные ворота там ведь, правда?» — отозвалась она. «Наверное, он к ним подошел. 7 же дней, как он уехал». «Да, 7 дней», — подтвердил фармер. «И прости меня, но я скажу тебе, что эти 7 дней неожиданно одарили меня радостью и болью, каких я еще не знал. Радостью от того, что я увидел и вижу тебя, болью, потому что 100 крат потемнел для меня нависший сумрак. Эовен, меня стала страшить грядущая гибель. Я боюсь утратить то, что обрел». «Утратить то, что обрел, государь?» — переспросила она, строго и жалостливо взглянув на него. «Не знаю, что в наши дни удалось тебе обрести и что ты боишься потерять. Нет уж, друг мой, ни слова об этом. Давай-ка помолчим. Я стою у края пропасти. Черная бездна у меня под ногами, а вспыхнет ли свет позади, не знаю. И не могу оглянуться, я жду приговора судьбы». «Да, мы все ждем приговора судьбы», — сказал фармер. И больше не было сказано ни слова. А ветер стих, и померкло солнце. Город онемел. И долина смолкла. Не слышно было ни птиц, ни шелеста листьев, ни даже дыхания. Сердца их, казалось, замерли, и время застыло. А их руки нечаянно встретились и сплелись, и они об этом не ведали. Они стояли и ждали, сами не зная чего. И вскоре почудилось им, будто за дальними гребнями вскинулся до небес в полыхании молнии вал темноты, готовый поглотить весь мир. Задрожала земля, и содрогнулись стены Минас Тирита. Потом весь край точно вздохнул, и обмершие их сердца снова забились. «Совсем как в Нуминоре», — сказал фармер и удивился своим словам. «В Нуминоре?» — переспросила Эовен. «Да», — отвечал фармер, — «в Нуминоре, когда сгинула Западная империя. Черная волна поднялась выше гор, захлестнула цветущие долины, смыла все на свете, и настала великая неизбывная темнота. Мне это часто снится. «Ты, значит, думаешь, что настает великая темнота?» — спросила Эовин. «Темнота неизбывная?» И она вдруг прильнула к нему. «Нет», — сказал Фарамир, заглянув ей в лицо. «Это мне просто привиделось. А что произошло, пока не знаю. Рассудок подсказывает, что на мир обрушилось необоримое зло, что настали последние времена, но сердце с ним не согласно. И дышится легче, и надежда вместе с радостью пробудилась вопреки рассудку. Эовин, Эовин, белая дева Ристани, в этот час да отступит от нас всякая тьма». Он наклонился и поцеловал ее в лоб. Так стояли они на стене Минастирита, и порывистый ветер развивал и смешивал черные и золотые пряди. Тень уползла, открылось солнце и брызнул свет. Воды Андуина засверкали серебром, и во всех домах столицы запели от радости, сами не зная почему. Но не успело еще полуденное солнце склониться к западу, как прилетел огромный орел с вестями от ополчения. А вести его были превыше всех надежд, и он возглашал: «Пойте, ликуйте, о люди закатной твердыни, ибо царству Саурона положен конец, и низвергнута вражья крепость. Пойте и веселитесь, защитники стольного града. Ибо вы сберегли отчизну, а в пролом на месте черных ворот вошел с победою ваш государь, и меч его ярче молний. Пойте же все вы, сыны и дочери Запада, ибо ваш государь возвратился и прибудет впредь во владениях своих на древнем своем престоле, и увядшее древо вновь расцветет, и начнется времени новый отчет возле солнечной белой башни. Пойте же, радуйтесь, люди!» И на всех улицах и площадях люди пели и радовались. И потянулись золотистые дни. Весна и лето слились воедино, и зацвели по-летнему гондорские луга и поля. Прискакали вестники Скайрандроса, и столица украшалась, готовясь встречать государя. Мэри вызвали к войску, и он уехал с обозом в Асгилиад, где ждал его корабль на Кайр-Андрес. Фарамир не поехал. Исцелившись, он взял в свои руки бразды правления, пусть и ненадолго, но дела не ждали. Недаром же он был пока что наместник. И Эовин осталась в Минастирите, хотя брат просил ее явиться к торжествам на Кармаленском поле. Фарамир был этим слегка удивлен. Впрочем, они почти не виделись. Он был занят с утра до вечера, а она не покидала палат врачевания, только бродила по саду и снова стала бледная и печальная, одна во всем городе. Смотритель палат встревожился и доложил об этом Фарамиру. Тогда Фарамир явился к палатам, нашел ее, и снова стояли они рядом на городской стене. И Фарамир сказал: «Эовин, почему ты осталась в городе? Почему не поехала на Кармален за Кайрандресом на торжества, где тебя ждут?» Она ответила: «А ты сам не догадываешься, почему?» Он сказал: «Могут быть две причины, только не знаю, какая из них истинная». «Ты попроще говори», — сказала она, — «не люблю загадок». «Ну что ж, царевна, объясню попроще, коли хочешь», — сказал он. Либо ты не поехала, потому что всего лишь брат твой позвал тебя, и тебе не хотелось видеть Арагорна, потомка и наследника Элендила, чье торжество для тебя не в радость. Либо же потому, что я туда не поехал, а ты успела привыкнуть ко мне. Может статься от того и от этого, и сама ты не знаешь от чего. Скажи, Эовин, ты любишь меня, или этой любви тебе не надо?